Отсутствие гигиены – зло. Все должно быть объяснено от механизма самолета до оспа прививания. Знание – добро. Человечество не может хотеть себе зла. Чтобы оно это поняло, его надо образовать. Для образования – мобилизовать способных выполнить задачу. Уэллс сделал одну конкретную попытку. Нанял 3 молодых людей и платил им скромное жалование, чтобы составить какой-то им придуманный краткий курс необходимых знаний. Но он не дал им написать ни строчки, только учил их, ругал, и, наконец, они сбежали. То есть, конечно, остались жить, где жили, но скрылись с глаз Уэллса. У Горького были в 1933-1935 годах одно за другим разочарование. Никто ничего, по его мнению, не делал путного на пути к облагораживанию умов. Ему приходилось все делать самому. Прежде чем начать говорить о сути того, что надо было делать, необходимо было научить людей ставить грамотные запятые. Бежать этим будущим энциклопедистам в Москве было некуда. Они покорно слушались учителя, и весь день у них уходил на предварительное планирование работы. И так продолжалось до смерти Горького, когда их всех, человек 30, сотрудников колхозника, наших достижений и других журналов, где Горький был членом редакционной коллегии, послали на 20 лет в ГУЛАГ. Есть параллель в безумии Горького переписать всю мировую литературу заново и попроще, чтобы полуграмотным было легче прочитать ее и приобщиться к культуре, иногда объединив 2-3 авторов, вынув метафоры и перефразировав в тексте, и в предсмертном безумии Уэллса, когда он говорил, что он умирает, и мир умирает вместе с ним, что и человек, который его создал, этот мир, были ошибкой, что человеческий мозг оказался, как в свое время, размера динозавра, не тем, что было необходимо, чтобы выжить. Но и тут мы подходим к глубокому различию между обоими, о котором пора сказать, различию, основанному на их противоположном культурно-историческом прошлом. Один пришел в мир потомков Великой Хартии Вольностей, Билли о правах, написанные Конституцией Англии, потомком внука сапожника Джона Стюарта Милля, другой — потомком Чингисхана, старца Елиазарова монастыря Филофея и философов-семинаристов 1860-х годов. Уэллс был свободен. И в мире, в котором он жил, свобода всегда была неразрывно связана с пониманием и уважением свободы другого человека, отношением к его свободе как к своей, при сознании, что и он уважает мою свободу как свою. Уважение к инакомыслящему, к врагу, в основе отношений с которым в конечном счете лежит у обоих много общего, связывающее обоих, существенное для обоих. Может быть, это футбол и Библия короля Якова I? Или, может быть, это Макбет и парламентская речь Питта-старшего? И есть умение напомнить друг другу об этом без слов и знать, что другой понял и ответит на этом же уровне, открытой дискуссией, а не пулей в затылок. Особенно эта разница заметна в обоих, в Уэллсе и Горьком, когда мы обращаемся к тому, как в течение всей их жизни они относились к своим собратьям по перу враждебного им толка. Когда Генри Джеймс в 1916 году упрекнул Уэллса в том, что у него нет артистизма, нет эстетических критериев и идей, Уэллс не без злорадства ответил ему, что он журналист и гордится этим, и в тонкостях не нуждается. Тут заговорил его старый бунт против Рескина и Карлейля. Или когда Форд, Маддокс Форд, отошел от него, как от журналиста, Уэллс примирился с этим, как он в душе примирился и с Уэббами, которые всегда удивлялись, как он может дышать в своем механизированном мире. Арнольду Беннету, в сущности единственному близкому другу, Уэллс спокойно простил те же упреки, которые были сделаны ему и Джеймсом, и Маддоксом Фордом. Правда, Беннет их сделал тонко и с большой любовью к Уэллсу, стараясь не обидеть его. В письме от 30 сентября 1905 года он писал: «Вы не художник, вы только презрительно пользуетесь законами искусства для ваших реформаторских целей». Любопытно отметить, что с таким же отношением к эстетике начинал свою деятельность и Бернард Шоу. Его ранние романы есть абсолютный социалистический реализм. Они позже, когда Шоу стал драматургом, не входили в собрание его сочинений, пьес, и только недавно, как некий литературный курьез, были переизданы. Они опережают «Мать Горького» больше, чем на 20 лет. В этих литературных спорах мы видим людей, которые расходятся, но не ищут мести, не берутся за оружие, не наносят друг другу смертельных ран. Они знают, что на земле хватит места для обеих сторон. Горький никогда не знал этого умеренного спора, и в нем кипела злоба к декадентам и выродкам, не давала ему всю жизнь покоя. Он, вернув Блоку на поле Куликовым, присланное поэтом в 1909 году в «Знание», писал о нем, высмеивая его в письме к Елпатьевскому: «О, Родина! У Блока, о, Русь! Жена моя! Нет, каково сказано!» Еще в 1906 году, когда начали выходить альманахи «Шиповник» под редакцией Леонида Андреева, отчасти в противовес сборникам «Знания», выходившим с 1904 года, Горький называл их вредным винегретом и возмущался, что Андреев печатает Блока и Фигляра Белого. «У всех у них, — писал он, — околела зелененькая душонка. А Сологуб был для него садист-старикашка Тетерников». Горький, по традиции русских радикалов, не только не считал возможным участвовать в одном журнале с декадентами, но даже отказывался печататься с теми, кто, не будучи сам декадент, печатался рядом с декадентами. Он эту традицию третьей степени родства постепенно укрепил, основывая ее на известной политической теории Ленина. А не может иметь дело с Б, если Б имеет дело с В. Только после 12 Горький примирился с поэзией Блока и говорил, что теперь все должны писать как 12. Пьесу Муратова в 1924 году он назвал никому не нужной, упадочной и даже возмутительной, потому что в ней было слишком много юмора, хоть юмор в данном случае был обращен не к прогрессивным идеям, на которых смех не мог быть допущен ни под каким видом,